Длительные исследования находок нашей цивилизации привели нас к тому, что для развития нашим предкам были предоставлены особенные символы. А они кочуют из поколения в поколение, из эпохи в эпоху, иначе трактуются вплоть до абсурда. Но подлинное прочтение всегда одно – истина. Мы вычленили ряд изображений, которые сохранили наши предки и которые являются оплотом самой жизни. Их всего 6, должно быть 7. Я настаиваю на этом числе. Однако, одного не хватает, он утерян. Без него дальнейшее течение жизни в нашем потоке эволюции невозможно. Постижение его откроет путь к вершине развития. Мы, как делегаты нашей культуры, обратились к собратьям, столь нам близким за помощью, с надеждой на участие и понимание. Я понятно объясняю? «Да, я понимаю, о чем идет речь», — ответила Эл. «Причина достойная», — уточнил Алексей, адресуя вопрос Эл. «Дальше возникает вопрос вполне резонный. Зачем прыгать в другое время? В наших архивах нет ничего подобного. Я уже 30-й раз посещаю вашу планету. Я рисковал летать к вам даже во время войны», — сказал гость. «Я не нашел ответа. Помогите, прошлое может дать его». «В наших гипотезах развития эволюции есть нечто похожее?» – спросила Эл у Алексея. «Эл, это уже не наука, это из области мистики. Тайные знаки, мистерии, магия. Я историк. Мне такой подход кажется анахронизмом. Простите, коллега, но мы как-то сосуществуем вне влияния таких теорий. Символы ведь сама по себе вещь значительная, но то, что от них зависит судьба цивилизации, я не уверен. Знаки из прошлого управляют нашим настоящим. Их понимание – ключ к будущему», – заявил гуманоид. «Ты именуешься Эл. Это самое древнее имя Бога, употребляемое и известное в вашей цивилизации. У нас он именуется также. Это знак. Оно переводится как «милосердие и возмездие». Еще как свет. Поверьте мне на слово, к имени Бога в нашем земном понимании мое имя отношения не имеет», – возразила Эл. Алексей изумленно посмотрел на нее. Да откуда такое уверенное утверждение? За ее словами был скрыт смысл, они не звучали предположением. Тон этого уверенного знания его смутил. Алексей подумал, что эти двое заговорили на непонятном ему подсознательном языке. «Обращаясь ко мне, — продолжала Эл, — вы можете оказаться в поле моего милосердия, и я принесу вам поражение, как возмездие за ошибочное мнение. Подумайте». «Я согласен», — твердо ответил гуманоид. «Если бы я не представлял, пусть даже приблизительно, кто ты такая, то не произнес бы твое имя прилюдно». Лицо расцвело в улыбке, смешанной с сочувствием. «Если я приму участие, мне решать, как поступить с находкой. Если, по сути, возникнут побочные эффекты, вы рискуете ее не получить». «Я не понимаю», — взмолился Алексей. «Эл, я бы не советовал договариваться напрямую». «А я пока ни о чем не договариваюсь». «Какой символ имеется в виду?» — спросил Дубов у гостя. «Что так может повлиять на мир?» «Как верно замечено, на мир», — с восхищением заметила Эл. «Он имеет в виду числа. Числа правят миром, старинная аксиома. На Пифагора не надейтесь, его время вне досягаемости. Так что же вы ищете?» «Пятый символ», — торопливо проговорил гость. «Пятерка — символ совершенного человека», — протянула Эл. «В земном понимании». Она стала изучать иное существо напротив. Взволнованный Алексей заметил, как многогранен взгляд, как мелькает мысль в ее глазах, словно она на неком экране старается разглядеть нутро того, кто обратился к ней с необычной просьбой. «Как скоро планируется сей поход? Сколько у меня времени на размышления?» – спросила она наконец. «Сколько угодно», – тут же ответил Алексей. «Формальности достаточно, может понадобиться большое количество времени». Гость простился и ушел. Алексей сделал вывод, что уход был поспешным. Удивление смешалось с тревогой, и девушка, напротив, откинулась на спинку своего сиденья, мечтательно смотрела в потолок. Усмехнулась дважды. «Не захотел беседовать дальше», — сказала Эл. «Зря вы про длительный срок». «Эл, я шел навстречу с уверенностью, что будет напряженный разговор. Даже резкий тон с твоей стороны. И я предполагал себе отказ, но, признаюсь, уговаривать тебя не считал возможным. Эл, это больше походило на твое согласие, и это риск». Она молчала, обдумывала разговор или варианты развития событий. Волнение понемногу схлынуло. Алексей тоже прокрутил в уме беседу. «Как поразительно, вы легко поняли друг друга», — заключил он. «Но если бы я читала мысли, мне разговаривать бы не пришлось. Решать теперь, где же он слукавил, А все-таки слукавил. Что-то в этой просьбе есть скрытое. Эл, если ответ с твоей стороны будет положительным, то потребуется неделя на подготовку, предупредил Алексей. А я не буду торопиться. Не рассчитали уровень взаимопонимания. Почему бы тем, кто принял по политическим причинам просьбу наших гостей, не насторожиться лишний раз этим контактом? Эти собратья по разуму могут считать нас младшенькими. Риск не в том, что я или мои друзья не вернемся назад. Риск в том, что, пуская в дом, нарушаем покой и порядок у себя. Эл, можно подумать, что находка артефакта может что-нибудь радикально изменить, усомнился Дубов. Может, дорогой ученый. Я не собираюсь приводить здесь примеры и лекции не по моей части. Я практик, но поживем-увидим. Эл, мне кажется, что согласие уже есть. Я обещала подумать. Думать тут можно обстоятельно. Я не могу решить такую дилемму в одиночку. Мне нужно посоветоваться, изучить кое-что. Мне нужны основательные причины, чтобы сказать либо да, либо нет. Подождем.